Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Дорогие мои друзья, мы снова с вами встречаемся и вспоминаем, что я попал в плен к русским. Жалкую горстку уцелевших согнали на крыльцо ратуши под конвоем казачьей сотни. Увы, что я мог сказать? Что мог поделать? Было ясно, что я завел их в хитроумную западню. Враги узнали, зачем мы здесь, и приготовились к встрече. А виной всему это донесение, которое заставило меня пренебречь предосторожностями и ехать прямо в город. Как мне оправдаться? Слезы потекли по моим щекам, когда я увидел гибель своего эскадрона и подумал о тяжкой судьбе моих товарищей из великой армии, которые ждали, что я привезу им еду. Ней доверился мне, а я не оправдал доверия. Как часто вглядывается он теперь в снежную даль, ожидая отряда с зерном, который никогда не порадует его взор. Да и собственная моя участь была не из легких. Ссылка в Сибирь — вот лучшее, на что я мог рассчитывать. Но поверьте мне, друзья, что не о себе, а о голодающих товарищах горевал Этьен Жерар, когда по щекам его покатились слезы, которые тут же замерзали. «Что такое?» — раздался около меня грубый голос, и я, повернувшись, увидел того самого здоровенного чернобородого драгуна, который стащил меня с седла. «Глядите-ка, француз плачет! А я-то думал, за корсиканцем идут одни только храбрецы, а не дети!» «Если б мы встретились один на один, я показал бы вам, кто храбрее», — сказал я. Вместо ответа этот негодяй дал мне пощечину, я схватил его за горло, но десяток русских солдат оттащили меня от него и держали за руки, а он снова ударил меня. «Презренный пес!» — воскликнул я. «Разве так обращаются с офицером и дворянином?» «Никто вас не звал в Россию», — сказал он. «А уж ежели вы сюда пришли, то и получайте, что заслужили. Будь моя воля, я попросту пристрелил бы тебя на месте». «Когда-нибудь вы за это ответите», — воскликнул я, вытирая с усов кровь. «Если атаман Платов одного со мной мнения, завтра в этот час тебя уже не будет в живых», — ответил он и бросил на меня свирепый взгляд. Потом он сказал своим солдатам несколько слов по-русски, и все они мигом вскочили в седло. Подвели бедняжку Фиалку, у которой вид был такой же несчастный, как у ее хозяина, и велели мне сесть. Мою левую руку обвязали ремнем, другой конец которого прикрепили к стремени драгунского сержанта, и вот я с остатком своих людей в самом плачевном положении выехал из Минска на север. В жизни не видал такого негодяя, как этот майор Сержин, начальник конвоя. В русской армии можно найти и самых лучших, и самых худших людей в мире, но хуже Сержина, майора Киевского драгунского полка, я не видел ни в одних войсках, кроме партизан на Пиренейском полуострове. Это был рослый малый со свирепым жестоким лицом и щетинистой черной бородой, которая топорщилась поверх его кирасы. Говорят, потом его представили к награде за храбрость и силу. Что ж, могу только сказать, что лапы у него медвежьи, это я почувствовал на себе, когда он стащил меня с седла. По-своему, он был не глуп и все время отпускал по-русски шуточки в наш адрес, отчего драгуны и казаки покатывались со смеху. Дважды он стегнул моих товарищей плетью, а один раз подъехал ко мне, уже занеся плеть, но, видно, взгляд у меня был такой, что он не посмел ее опустить. Так, жалкие и несчастные, терзаемые холодом и голодом, ехали мы печальной вереницей через огромную снежную равнину. Солнце село, но мы продолжали свой тягостный путь в долгих северных сумерках. Я весь закоченел. Голова у меня болела от побоев, и, сидя на своей верной фиалке, я не знал, где я и куда еду. Лошадь плелась, понурившись и поднимая голову, только за тем, чтобы презрительно фыркнуть на захудалых казачьих лошаденок. Вдруг конвой остановился, и я увидел, что мы на единственной улице какой-то русской деревушки. На одной стороне улицы была церковь, а напротив — большой каменный дом, который показался мне знакомым. Я огляделся в полумраке и увидел, что нас снова привезли в Доброво, и мы стоим у дверей все того же дома священника, где наш отряд останавливался утром. Здесь очаровательная и наивная Софи перевела мне ту злополучную записку, которая столь странным образом нас погубила. Подумать только, всего несколько часов назад мы выехали отсюда, полные надежд на успех своего дела. А теперь остатки нашего отряда, побежденные и униженные, ожидали своей участи, которую решит жестокий враг». Но такова судьба солдата, друзья мои. Сегодня поцелуи, а завтра побои. Такайская во дворце, грязная вода в лачуге, роскошные меха или отрепья, туго набитый кошелек или пустой карман, непрестанные переходы от лучшего к худшему, и лишь храбрость и честь остаются неизменны. Русские спешились, и моим бедным товарищам тоже приказали сойти с лошадей. Было уже поздно, и конвойные явно намеревались заночевать в деревне. Крестьяне громко ликовали и радовались, когда узнали, что все мы попали в плен. Они высыпали на улицу с факелами, женщины поили казаков чаем и водкой. Вышел и старик-священник, тот самый, которого мы видели утром. Теперь он весь расплылся в улыбке и вынес на подносе что-то вроде горячего пунша, запах которого я помню до сих пор. За спиной отца стояла Софи. Давайте прервемся, дорогие друзья. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.